Широкая общественность Южной Кореи горячо отзывается о величии высшего руководителя Ким Чен Ына. Военные эксперты и преподаватели политологии из широких масс подчеркнули, верховный главнокомандующий Ким Чен Ын надежно наследует кровное родство Пекту. Он, помогая председателю Госкомитета обороны Ким Чен Иру в работе, уже давно руководил партийными, государственными и военными делами в целом. Под его руководством север страны сегодня ярко демонстрирует в мире дух своей непобедимости. Радио Южной Кореи KBS, MBC и CBS передавали, что высший руководитель Ким Чен Ын инспекции 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су Корейской народной армии намекнул о наследовании суньгунской политики Ким Чен Ира и заявил в стране и за ее пределами о последовательном придерживании суньгунской линии. Кюн Хян Синмун, Кунмин Ильбо и другие южнокорейские газеты широко поместили фотоматериалы об инспекции Ким Чен Ына воинских частей и статей, что привлекло к себе особое внимание читателей. И южнокорейские интернеты широко выставили статьи, авторы которых отметили, что и в дальнейшем политика Ким Чен Ына осуществится на основе идей и идеала вождей предшественников и их методики, благодаря чему север страны непременно возьмет верх в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.